Князья перезывали их частью с той же целью, частью селили их в старых городах и основывали для них новые, дабы посредством них усилить промыслы, торговлю и таким образом увеличить свои доходы. Остальные землевладельцы последовали примеру духовенства и князей. И вот немцы распространяются по всем западнославянским землям. Пример к выводу немецких колонистов в польские владения должна была подать по своим особенным обстоятельствам Силезия. Родоначальник силезских князей Владислав II по изгнании своем старшего стола нашел дружественный прием в Германии. Сыновья его, рожденные от немецкой принцессы, были здесь воспитаны и с помощью императора Фридриха Барбаруссы получили от дядей волость в родной земле Силезию. Это все повело к теснейшей связи их с Германией. С другой стороны, действовала церковь. Монастыри, наполненные немецкими монахами и монахинями, рыцарские ордена, получившие себе земли от щедрости князей, стали с позволения последних вызывать в свои владения немецких колонистов. Скоро и города начали также наполняться немцами. Причем важно было то, что последние сохраняли вполне свою народность, судились и рядились своим правом. Особенную склонность к немцам обнаружил Генрих I Силезский. И легко понять, какое значение для всей Польши должна была иметь эта склонность, когда Генрих стал самым сильным из ее владетелей. Генрих умер в 1238 году, оставив сыну своему, Генриху II, благочестивому княжество, которое превосходило величиной владения всех остальных пиастов. Но в падении монголов, в битве с которыми пал Генрих Благочестивый, воспрепятствовало усилению Силезии насчет других польских областей. Владения Генриха разделились между тремя его сыновьями. Старший из них Болеслав, которому достался Краков и часть Великой Польши, беспорядочным поведением и наследственную в своем роде любовью к немцам вооружил против себя вельмож, которые провозгласили своим князем Болеслава, Лешкова сына, а жители Великой Польши передались сыновьям старого своего князя Владислава Адонича. Но этого мало. Скоро началась усобица между Болеславом Генриховичем и его родными братьями, причем соперники обращались к немецким князьям и платили за помощь частью своих владений. А между тем прелаты, пользуясь недальновидностью князей в их щедрости и их ослаблением вследствие усобиц, все более и более усиливали свое значение. И в Польше повторились явления, о которых начал уже забывать дальнейший Запад. В 1258 году Болеслав Генрихович принужден был в одежде кающегося босыми ногами отправиться в Болеславскую церковь Иоанна Крестителя, чтобы избавиться от проклятия над ним тяготевшего. Мы видели, что слабостью Силезии воспользовался Болеслав Стыдливый, сын Лешка Белого, для возвращения своей отчины стола Краковского. Но прежде утверждения своего здесь он должен был выдержать войну с дядей Конрадом Мазовецким. Даниил Галицкий снова находился в союзе с последним, и потому в 1245 году встречаем известие о войне его с Бориславом Лешковичем. В первый поход, вошедший в Польшу четырьмя дорогами, романовичи опустошили Люблинскую область до рек Вислы и Сана. Во второй поход осадили Люблин и сняли осаду только тогда, когда люблинцы дали слово не помогать Болеславу. Ляцкая земля начиналась за Вислою. Под 1301 годом в Волынской летописи прямо сказано: «Люблин ляхи отшукали от Руси». Был Люблин под Русью 57 лет. но, с другой стороны, в грамотах князей краковских и сендомирских встречаем известия о люблинских костелянах, возначенные 57 лет. В Волынской летописи также есть указание, что Люблин не был в русских владениях под годом 1282 и 1287. Следствием этих войн было то, что в битве под Ярославлем поляки Болеславовы находились в войске Ростислава Черниговского, а Романовичи, заслышав приход последнего, послали сказать Конраду: «Из-за тебя пришли на нас ляхи Болеславовы, потому что мы помогали тебе». И Конрад послал им вспомогательный отряд, который, однако, не успел принять участие в битве. В 1247 году умер Конрад, славный, предобрый, по выражению летописца, и Даниил с Васильком жалели об нем. Еще при жизни своей он разделил Мазовию между двумя сыновьями, Казимиром и Болеславом. Последний умер вскоре после отца и, по просьбам князя Даниила, отдал свою волость младшему брату Семовиту, за которым была племянница Даниилова, дочь Александра Бельского. Дружеские отношения между Даниилом и Семовитом не прерывались до самой смерти последнего. С Болеславом Краковским галицкий князь находился также в мире. Ярославскую битву кончились, как мы видели, враждебные отношения к Венгрии, и за союзом родственным скоро последовал политический, когда по смерти последнего австрийского герцога Фридриха за владение его возникла упорная борьба между королями чешским и венгерским. Последний обратился с просьбой о помощи к Даниилу и заключил с ним договор, по которому сын Даниила Роман женился на сестре покойного герцога Гертруде и в приданое брал Австрию. Следствием этого договора была война Даниила с чехами. В 1254 году Даниил предпринял поход в землю Опавскую, Троппау. «Сколько для короля венгерского, — говорит летописец, — столько же и для славы, потому что ни один князь русский, ни Святослав Храбрый, ни Владимир Святой не воевал земли чешской». Даниил выступил в поход вместе с Болеславом Стыдливым Краковским, женатым на дочери венгерского короля. Союзники, приближаясь к Опаве, отправили к городу сторожевой отряд из поляков, который был разбит чехами, выехавшими из Опавы. Такое неудачное начало навело сильный страх на поляков, и Даниил должен был увещевать их быть пободрее. «Чего вы испугались?» — говорил он им. «Разве вы не знаете, что война без мертвых не бывает? Разве вы не знали, что вышли на мужчин вооруженных, а не на женщин? Если воин убит на рати, то какое тут чудо? Другие и дома умирают без славы, а эти со славою умерли. Укрепите сердца ваши и ступайте бодро вперед».